Для объяснения наблюдавшихся им обмолвок Мерингер устанавливает различие психической интенсивности произносимых звуков. Когда мы иннервируем первый звук слова, первое слово фразы, тогда процесс возбуждения уже обращается к следующим звукам и следующим словам. И поскольку эти иннервации совпадают по времени, они могут взаимно влиять и видоизменять одна другую. Возбуждение более интенсивного психически звука предваряет прочие или, напротив, отзывается впоследствии и расстраивает таким образом более слабый иннервационный процесс. Вопрос сводится лишь к тому, чтобы установить, какие именно звуки являются в том или ином слове наиболее интенсивными. Мерингер говорит по этому поводу. Для того, чтобы установить, какой из звуков, составляющих слово, обладает наибольшей интенсивностью, достаточно наблюдать свои собственные переживания при отыскании какого-либо забытого слова, скажем, имени. То, что воскресает в памяти прежде всего, обладало, во всяком случае, наибольшей интенсивностью до утраты. Высокой интенсивностью отличаются таким образом начальный звук коренного слова, начальный звук слова и, наконец, та или те гласные, на которые приходится ударение. Я не могу здесь воздержаться от одного возражения. Принадлежит ли начальный звук имени к наиболее интенсивным элементам слова или нет? Во всяком случае, неверно, что в случаях забывания слов он восстанавливается в сознании первым. Указанное выше правило таким образом неприменимо. Когда наблюдаешь себя в поисках позабытого имени, довольно часто случается выразить уверенность, что это имя начинается с такой-то буквы. Уверенность эта оказывается ошибочной столь же часто, как и основательной. Я решился бы даже утверждать, что в большинстве случаев буква указывается неправильно. В нашем примере «Синьорелли» начальный звук и существенные слоги исчезли в подставных именах, и в имени Боттичелли воскресли в сознание как раз менее существенные слоги «элли». Как мало считаются подставные имена с начальным звуком исчезнувшего имени, может показать хотя бы следующий пример. Как-то раз я тщетно старался вспомнить название той маленькой страны, где столица Монте-Карло. Подставные имена гласили Пьемонт, Албания, Монтевидео, Колико. Албания была скоро заменена Черногорией, Монтенегро. И тогда мне бросилось в глаза, что слог «монт» читается «мон». Имеется во всех подставных именах, кроме одного лишь последнего. Это облегчило мне задачу, отправляясь от имени князя Альберта, найти забытое «Монако». Колико приблизительно воспроизводит последовательность слогов и ритм забытого слова.